Гости долго хлопали наперебой, выражая принцессе восхищение прекрасными танцами. А когда в дверях появился церемонимейстер, приглашая к ужину, все поднялись и направились в столовую, сиявшую белыми скатертями, хрусталем, яркими цветами и изобилием яств. Каждая дама шла об руку с кавалером. Впереди принцесса с бароном Робертом и принц Зигфрид с Адилией.